Внезапная угроза появления Дракуса привела меня в чувство. «Мы в безопасности», — сказал я, оглядываясь. «Он не умеет лазить, слишком тяжелый». «Лазить почему? По деревьям? Да он их выворачивает для забавы». Мы бросились к подножию скалы, обегая рытвины и перепрыгивая поваленные деревья. Позади нас слышался раскатистый громовой рык. Я бросил взгляд через плечо, но Дракус еще не появился из-за деревьев. Мы добрались до подножия скалы, и я начал искать расщелину, по которой мы оба могли бы забраться наверх. Через долгую безумную минуту мы продрались сквозь густые заросли сумаха и обнаружили полосу вывернутой земли. Дракус зачем-то здесь копался. «Смотри!» — Дэнна указала на разлом в скале, глубокую расщелину, около полуметра шириной. Человек мог сюда протиснуться, но не гигантская ящерица. На скальной стене виднелись следы когтей, и повсюду валялись обломки камней вперемешку с вывернутой землей. Мы проскользнули в тесную щель. Там было темно. Единственный свет шел от узкой полоски неба высоко над головой. Иногда приходилось поворачиваться боком, чтобы проползти. Когда я отнял руки от стен, ладони оказались покрыты черной сажей. Видимо, не в силах пробраться внутрь, Дракус дышал в узкий проем. Всего через 4 метра расщелина увеличилась. «Здесь лестница», — сказала Дэн. «Я поднимаюсь. Если эта тварь дыхнет сюда огнем, тут будет хуже, чем во враге после дождя». Она полезла вверх, я за ней. Лестница была грубая, но прочная, и через несколько метров она вывела нас на ровную площадку. С трех сторон нас окружал темный камень, но внизу открывался прекрасный вид на разрушенную хижину и поваленные деревья. У стены стоял деревянный ящик. «Ты видишь его?» — спросила Дэнна, заглядывая вниз. «Скажи мне, что я не так просто обдирала коленки, а убегала от чего-то реального». Я услышал глухой удар и почувствовал, как по спине прокатилась волна горячего воздуха. Дракус снова заворчал, и еще один язык огня пронесся по узкому проходу внизу. Затем внезапно раздался чудовищный скрежет, как ногтем по камню, только куда громче. Дракус бешено царапал подножие скалы. Дэнна насмешливо посмотрела на меня. «Безобидно». «Он не за нами охотится», — сказал я. «Ты же видел, он копался у этой стены задолго до того, как мы сюда попали». Дэнна села. «А что это за место?» «Что-то вроде смотровой площадки», — объяснил я. «Отсюда видно всю долину». «Да уж, понятно, что это смотровая площадка», — вздохнула она. «Я говорю обо всей этой местности». Я открыл деревянный ящик, стоявший у стены. Внутри лежало грубое шерстяное одеяло, полная фляга, немного сушеного мяса и десяток хищно заостренных арбалетных болтов. «Я тоже не знаю», — признался я. «Может, парень был дезертир или изгнанник?» Шум внизу прекратился, и мы снова взглянули на изуродованную долину. Наконец Дракус отошел от скалы и медленно побрел прочь. Его огромное тело прорывало в грунте неровную колею. «Он двигается не так быстро, как прошлой ночью», — заметил я. «Может, он и в самом деле болен? Или устал после трудного дня, пытаясь выследить и убить нас?» Дэнна посмотрела на меня снизу вверх. «Сядь! Ты меня нервируешь. Мы все равно в ближайшее время никуда не собираемся». Я сел, и мы стали смотреть, как Дракус продирается к центру долины. Он подошел к дереву высотой 10 метров и свалил его без всякого видимого усилия. Потом он принялся есть дерево, начиная с листьев. Ветки толщиной с запястья он обкусывал так же легко, как овца вырывает клок травы. Когда, наконец, остался только голый ствол, я решил, что теперь Дракус остановится. Но он просто сомкнул огромную плоскую пасть на конце ствола и резко дернул массивной шеей.